чтобы этот жрец не дошел до своего обычного продавца, у которого он обычно покупал подобный товар. Ведь по сути, у них сейчас должно быть этого товара в достатке. Естественно, что такой продавец занервничает и обратит внимание на то, что его постоянный клиент по какой-то причине не пришел за покупкой. Соответственно, он попытается узнать подробные причины. А зная наглость жрецов, Горзу мог заранее предположить ответ, который тот выдаст на вопрос своего поставщика. Но сейчас его это не интересовало. Главное было вовремя предпринять все действия, чтобы такой жрец сделал все так, как было необходимо молодому дворянину. Наконец-то парень получил сигнал от своих вассалов о том, что один из жрецов деловито направился в Нижний город. Ему предстояло сначала пройти еще торговый квартал. Поэтому у парня была возможность перехватить этого жреца и подсунуть ему все необходимое. Аккуратно выдвинувшись в торговый квартал, парень подготовил специальную телегу, на которую нагрузил все необходимое. Сверху лежали доспехи с отметками Триединого Бога. И сейчас предстояло встретить того самого жреца, которому предстояло сыграть свою, очень значимую роль, в этом представлении. Храм, несмотря на свою молодость, Саруже отличался от своих сверстников довольно большим объемом своего тела. Эта упитанность объяснялась очень легко и просто. Ведь он был жрецом Триединого Бога, а значит, должен был соответствовать тому, чтобы один его внешний вид показывал всем присутствующим то, что он благонадежный и солидный человек. Ведь он был служащим главного храма Триединого Бога в столице империи Рикон, а уже одно это заставляло его соответствовать этой должности. Ведь благодаря ей, он мог многозначительно хмыкать и хмурить брови в присутствии даже главных жрецов из храмов других городов империи. Да, он не был главным жрецом этого храма, но даже одно то, что он служил прямо под началом самого архиепископа Арина, давало понять всем жрецам, что с ним нужно считаться. Хотя, по своей сути, этот жрец был всего лишь хранителем склада одежды, которую необходимо было бы выдавать жрецам на время служб и богослужений. Так что особо как-либо нажиться на том, что было у него под контролем, Сар просто не мог. Как можно нажиться на одеяниях жрецов? Главное, чтобы сам архиепископ никогда не задумывался о том, что ему нужно одеть на тот или иной день. Ведь в таком случае жрец, ответственный за его одеяние, тут же был бы наказан. А отправляться куда-нибудь в дальний монастырь, где ему пришлось бы остаток его жизни жить на хлебе и воде, Сар не желал, так как благодаря своему нахождению в главном храме Триединого Бога в империи Рикон он привык хорошо питаться и спать на мягкой постели. Более того, этот молодой, но уже избалованный, священник привык к тому, что мог легко и просто покупать у торговцев Нижнего города наркотические смеси, с помощью которых он расслаблялся. К сожалению, в последнее время дела с деньгами в храме были не очень хорошие, и поэтому приходилось экономить. Экономили на всем. На еде, на вине. Так что на смеси наркотических и дурманящих трав, сейчас денег практически не было. Но привыкший к их употреблению жрец не мог себе отказать в этом. И поэтому, сейчас он надеялся на то, что поставщик не откажет постоянному клиенту, и даст ему в долг хотя бы несколько порций этого дурмана. Конечно, жрецу Триединого Бога было негоже унижаться и просить о подобной услуге. Но проблема была в том, что выбора у него как такового не было. Этот продавец не являлся одним из паствы Триединого Бога. И поэтому, плевать он хотел на весь авторитет жрецов. Ему были нужны деньги, и при этом нужны были эти деньги сразу. Сар отлично знал о том, что архиепископ Арин намеревается захватить власть в империи. Это знали все жрецы Триединого Бога. Ведь они проповедовали людям то, что власть должна принадлежать именно тем, кто общается с божеством, покровителем людей. А такие проповеди не появляются просто так. В данном случае не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять все это. И когда это произойдет, то жрецы раз и навсегда отыграются на всех этих поставщиках, которые отказываются дарить им то, что должно принадлежать жрецам по праву. В первую очередь Сар тут же постарается подтолкнуть архиепископа к мысли о том, что ночную гильдию необходимо упразднить, а все их виды торговли взять в собственные руки. Все-таки эти дурманящие травы стоили очень дорого. Даже простой мешочек со слабой смесью стоил не менее 100 золотых монет. Раньше Сар даже не считал подобных денег, потому что считал их обычным мусором. А сейчас у него в карманах не было даже одного золотого. Размышляя на тему превратности судьбы, жрец хмуро осматривался по сторонам, стараясь как можно быстрее дойти до нижнего города и в сумерках найти своего поставщика. Он знал, что его все равно не тронут, но опасался возвращаться в храм слишком поздно. Дежурящие на воротах жрецы могли легко и просто устроить ему проверку, в результате которой могли обнаружить этот состав. Возможно, кому-то показалось бы странным то, что этот жрец даже не ставит под сомнение мысли о том, что поставщик сможет ему отказать в такой малости. Ведь он жрец триединого бога, а попробовать его злить не рекомендуется никому. И поэтому Сар был просто уверен в том, что человек не станет спорить, а просто предоставит все необходимое. «Извините, уважаемый». Внезапно внимание Сара привлек какой-то простолюдин, старательно поклонившийся ему и всем своим видом демонстрирующий поклонение и приверженность к пастве триединого бога. «Уважаемый, я тут кое-что нашел, возможно, это все ваше, так как там стоят эмблемы триединого бога. Наверняка, это ваше. Пожалуйста, заберите, пока не нашел кто-то еще». Привычно махнув в сторону этого простолюдина рукой, изображающий символ триединого бога, жрец покровительственно похлопал этого человека по плечу. Сейчас любая находка для Сара могла означать дополнительные деньги. А деньги – это удовольствие и расслабленность, которую ему дарили наркотические травы. За спиной этого простолюдина жрец заметил странную телегу, на которой находились какие-то тюки и что-то замотанное в тряпке. Присмотревшись, жрец вздрогнул. Там были видны доспехи. Доспехи, на которых точно было видно эмблему триединого бога. Аккуратно приподняв тряпку, Сар рассмотрел, что это целый комплект тяжелого пехотинца империи. Только в отличие от обычных эмблем, которые были изображены на таких доспехах, здесь были изображены символы триединого бога. Сам по себе такой комплект, изготовленный на заказ, мог стоить довольно крупную сумму. Вздрогнув от радости, жрец понял, что сейчас в его руках огромные деньги. Ведь таким образом, рассказав всем, что он на собственный страх и риск изготовил такие доспехи, Сар наверняка получит от архиепископа Арина благословение и денежное вознаграждение за рвение. Аккуратно приподняв доспехи, чтобы убедиться в находке, жрец вздрогнул снова. Внизу лежали знакомые мешочки. Именно в таких мешочках его поставщик и продавал те самые дурманящие травы. Тихо принюхавшись к ним, старательно делая вид того, что просто рассматривает доспехи, лежавшие под теми, которые были сверху, Сар с большим трудом сдержал радостный вопль. Это был тот самый наркотик, за которым он шел к поставщику. Неужели триединый бог услышал молитвы своего служителя, который просил его только об одном – дать ему возможность отдохнуть и расслабиться? Видимо, все-таки триединый бог действительно покровительствует храму. Раз он позволил себе такой маленький, но при этом такой нужный подарок для своего жреца. «Уважаемый, я же не ошибся». Простолюдин снова привлек внимание Сара к себе, пытаясь подобострастно заглянуть в глаза толстяка, который буквально исходил на слюне от предчувствия того удовольствия, которые он получит, когда сможет использовать эту находку по ее прямому назначению. Это же действительно имущество храма. Да, ты прав, это действительно имущество храма. Стараясь как можно солиднее кивнуть головой этому наивному человеку, Сар тут же поправил тряпки, закрывавшие груз в этой телеге. Немедленно помоги мне доставить все это к центральному храму. Нельзя, чтобы кто-то увидел это со стороны. Все-таки, это имущество храма и самого архиепископа. кто-то будет наказан за такую безалаберность. Но ты, я сделаю так, чтобы тебя упомянули в очередной службе в храме. Ведь ты оказал услугу нам. Судя по всему, этот простолюдин был настолько наивен и доверчив, что тут же радостно принялся кивать жрецу, старательно подталкивая телегу, которую жрец уже поволок в сторону центрального храма. Сейчас он очень спешил. Ведь если он приволочет эту телегу раньше, чем наступит сумерки, то никто из дежурных жрецов на служебных воротах не обратит внимания на то, что один из жрецов, который отвечает за одеяние служащих храма, что-то привез на телеге. Достаточно будет видеть то, что сверху лежат доспехи. Честно говоря, у жреца даже появилась мысль о том, что в эти доспехи можно было бы нарядить монахов, которые все время стояли со свечами во время службы возле алтаря Триединого Бога. Ведь это будет выглядеть так солидно и красиво, что даже архиепископ Арин наверняка оценит службу своего жреца. Быстро доставив телегу до центрального храма, Сар даже не понял того, в какой момент исчез этот простолюдин, старательно подталкивающий телегу сзади. Видимо, он был настолько наивен и прост, что посчитал свою работу выполненной. Но жрецу этого только и было нужно. Честно говоря, он даже не попытался запомнить ни имени этого человека, ни его внешности. Сейчас он переживал только за то, чтобы никто из других жрецов не заметил эти маленькие мешочки с наркотической смесью. Но, видимо, Триединый Бог действительно покровительствовал своему жрецу. Быстро добежав до своего склада, Сар сам занес весь груз с телеги на его территорию, а потом отдал ее тем, кто занимается поставками продуктов. Все-таки им нужно на чем-то возить свои грузы. А сейчас его в первую очередь беспокоил тот маленький мешочек, который умостился у него за пазухой, и так приятно грел его душу. Все-таки сегодня Сар получит удовольствие, но перед этим обязательно полностью отстоит службу Триединому Богу. Все-таки этот покровитель людей старательно помогал своим жрецам, которые верой и правдой служили ему. И только ради этого толстый жрец был готов простоять весь вечер на коленях, старательно отбивая поклоны. А на следующий день все посетители главного храма Триединого Бога были поражены тем, что монахи, стоявшие возле алтаря Триединого Бога с большими свечами, в этот раз вышли в очень необычном одеянии. Они были одеты в тяжелые доспехи пехоты империи. Только вот доспехи были немного странными. Они буквально полностью были покрыты символами Триединого Бога. И это уже говорило о том, что эти доспехи изготовлены на заказ. Знающие люди понимали то, что такие доспехи просто так не могли появиться в таком месте. Скорее всего, империя Рикан должна была готовиться к войне. И именно об этом сейчас жрецы Триединого Бога намекали своими одеяниями. В результате даже сборы с паствы за службу, в эти дни, взлетели на невиданную высоту. Люди отлично понимали, что такие приготовления без денег невозможны, а верующие всегда отличались слепым фанатизмом. Вместо того, чтобы задуматься о том, как эти деньги могут пригодиться им самим во время войны, люди старательно раздавали эти деньги священникам, надеясь на то, что Триединый Бог сумеет отвратить от них беду.